Вместе с Германом и еще двумя его людьми забираемся в розвольни. Возничий щелкнул вожжами, лошадка довольно шустро зашевелила ногами. Минут через 15 мы были возле землянок в лесу. В землянке хорошо натоплено, но после того, как я снял лешак, возникла пауза. Под лешаком была форма немецкого танкиста. Короткая меховая куртка, черного цвета галифе. Под курткой такого же цвета мундир с погонами гаупмана. Из куртки я достал письмо Никитина для Германа. Тот разорвал конверт, отдал бумажку шифровальщику, а сам начал читать письмо. «Приказано оказать вам всяческую помощь, товарищ капитан. Как вас зовут, кстати? Меня Саша». «Максим». «Так куда вы собирались, Максим?» «Псков Южный». «Ни хрена себе! Одной ротой!» «Меньше. Остальные прикрывают». «Там такая охрана! За 10 километров от аэродрома начинают проверять все». «Здесь где-нибудь есть танковая часть, немцев или ремонтные мастерские?» «В Черехе стоят, аэродром прикрывают, и на станции их много, и у немцев еще один аэродром в острове». «Это не наша цель. Где-нибудь машина есть?» «Нет, но без надобности». «Плохо. Будем искать». Где-то спустя час-полтора в землянку вошел политрук Саров и доложился, что рота собрана. Погиб один человек, напоролся на горелое дерево. Двое получили перелом ног, в том числе командир первого взвода «Мельник». «Куда поместили людей?» «В 300 метрах отсюда, землянка в виде барака. Все там, ранены отдельно через 2 землянки. «Саша, я пойду посмотрю, что и как, и покормить людей надо. Не объедим?» «Нет, продовольствия много. Мы отсюда через фронт обозы посылаем». «Как попасть в Псков?» «Проще всего по железке, из Порхова или Дна. Но как вы объясните, как вы попали туда?» «Гарнизоны там совсем маленькие. Все друг друга знают. Железная дорога Дедовичи, Дно, полностью принадлежит нам. Немцев в Дедовичах нет, мы их уничтожили. Но по периметру нашей партизанской республики усиленные гарнизоны немцев. Никого не пропускают. Вырваться из этого кольца довольно сложно, Максим». «А это что за ручеек?» Я показал на карте речку среди озер и болот. «Приток Черехи. Немцев там нет, так как местность болотистая, безлюдная». «А по дороге восточнее вас немцы ездят?» «Колоннами, да. Поодиночке нет». «А вот и эта дорога?» «Заминирована и нами, и немцами». «Отлично. А дорога Порхов-остров?» «Активно используется. Много постов фельджандармов через каждые 400 метров и чаще в пределах прямой видимости, но ночью их снимают». «То есть, если дать вот такого кругаля, то выйти в район аэродрома скрытно можно?» «Чисто теоретически, Максим, наверное, можно. Практически не пробовали». «Андреев, Павлик, позови Коршунова». «Я мигом, товарищ капитан». Он появился минуты через 3 вместе с Вадимом. Вадим тер заспанное лицо и поеживался от утреннего холода. «Проснулся? Смотри сюда. Через 2 часа отправишь группу вместе с Рыбальченко привязать на карту Псков Южный. Место базирования группы — Крестовский лес. Наблюдайте с деревьев. Пусть захватят с собой и зеленые, и белые лешаки. Из леса на связь не выходить. Могут быть пеленгаторы. Вот такой вот маршрут движения. Местные говорят, что до шоссе можно двигаться и днем. От шоссе и далее, только ночью, и заметая следы. Кто пойдет с Рыбальченко?» «Федоскин, Андреев, Котин, Алилюлин, Карасев и Мурзоев, старшим Гордей. Пусть возьмут запасную пару лыж и мази побольше. Кто радистом и сколько их?» «Все умеют работать на ключе. Шифровать могут 3. Поднимая людей, будут готовы, позови». Через 2 часа группа ушла к Пскову. Меня кликнула Артемьева. «Товарищ капитан, у Мельникова сложный скотчатый перелом. Надо бы его отправить в госпиталь». «Пока такой возможности нет. Я поговорю с командованием партизан об этом. Как он? Пока под наркозом, но я не уверена, что смогу в этих условиях сохранить ему ногу. Осколок я приложила к месту перелома, но... Что делать, Женечка? И еще, здесь много больных и раненых. Наши медикаменты не трать. Неизвестно, как все сложится.